Глава третья. Темнота поредела, начала растворяться и, наконец, проявилась чуть зеленоватым пятном, которое постепенно обрело резкость, превратившись в совершенно зеленое девичье лицо с огромными желтыми глазами. «Кто ты?» — испугалась я, попытавшись вскочить. Но девушка с толстой зеленой косой и острыми, торчащими чуть назад ушами коснулась моего плеча, укладывая обратно на кровать. «Пожалуйста, лежите, Десса. Я Сапра, личная служанка Шесса Дельгара». «Кого?» — обалдело переспросила я, ничего не понимая в этих Десса Шесса. Глаза зеленые округлились. «Ну как же? Его высочество Алурене Ив Эльнаберис де Эверана Кастеллара Дельгара, принца огненного кряжа». «А-а, Алурена. Так бы сразу и сказала». Кажется, глаза зеленые еще сильнее увеличились. «Личная служанка, значит». Я присмотрелась внимательнее, а девица-то хороша, хоть и зеленая. В красных шелковых брючках и блузе на манер кимоно, с огненными язычками, как на рубахе Алурена. На ногах мягкие туфельки, явно для домашнего использования. «А почему ты так странно?» Начала я, но запнулась. Наверное, невежливо сообщать зеленой и остроухой, что она как-то нестандартно выглядит. А то еще и в расовой дискриминации обвинят. «Шесс Дельгар сказал, что вы из другого мира», — засмеялась та. «У вас, наверное, нет кикимор». «Кикимора?» — вырвалась. «Ну, кикимора в служанках у моего дракона, конечно, не так ужасно, как какая-нибудь писаная красавица». Хотя это тоже, конечно, не похоже на старую бабку с длинным носом. Я попыталась припомнить, что у нас известно о кикиморах. Вроде они очень вредные в хозяйстве, а еще бывают болотные. «Рождается у красной девицы от змея огненного», — всплыли в памяти слова из какой-то сказки. «Хм, я глянула на зеленую. Это от какого ж такого змея огненного? Надеюсь, не от моего?» Девушка продолжала приветливо улыбаться. «Мы хладнокровные, легче всего переносим драконьи чары», — объяснила с готовностью. «Ага, он мне тоже что-то про свою харизму расписывал». Приподнявшись на локте, я осмотрелась. Да, я, оказывается, лежала на кровати в шикарнейшем зале, в котором уместилась бы вся моя хрущевка. Да что говорить, тут одна кровать была размером с мою кухню. Высокие окна лился после обеденный солнечный свет, а ведь ночь была. Или тут время идет иначе? «Давно я лежу?» — спросила и впервые осознала, что мы разговариваем не на русском языке. То есть я речь понимала, и даже слова складывались, но язык был каким-то странным. «Шесс Дельгар принес вас ночью и попросил позаботиться». «Принес ночью». В памяти выстрелило последнее воспоминание. «Огромный красный дракон», что возвысился надо мной вместо принца. Холод скользнул по спине. Так он правда, что ли, самый настоящий дракон? Или мне примерещилось? Уж мог бы не выпендриваться, или иначе путь не открыть? Вопросы пока оставались без ответов, но очень этих ответов требовали. «А сам он где?» Я села на кровати. Девушка тут же подала отвар каких-то душистых трав. «Хм, с меня стащили джинсы и туфли», а вот блузу не трогали. Вообще, это даже удивительно, что я была в джинсах, обычно на работе деловой вид, но к психологу хотелось одеться понезаметнее. Глотнув, я прислушалась к ощущениям. Вроде ничего, даже приятный привкус, а заодно и к ответу кикиморы. «Прибыл с неожиданным визитом Шесс Тафлер Алтура. Шесс Дельгар принимает гостя. А это кто такой?» Мне отчаянно не хватало знаний, чтобы соориентироваться в происходящем и расложить по полочкам всех шессов. «Брат Шессы Камании, невесты принца Алурена». «Кого-кого?» Показалось, меня то ли окатили ледяной водой, то ли выбросили в безвоздушное пространство. «Невесты? А как же я не женат?» «Она тоже какая-нибудь?» Я запнулась, чтобы не обижать кикимору, и выпалила. «Баба-яга. Она принцесса Ледяной горы, дочь снежного дракона мрака Алтура». «Хм, огненного-то целый кряж, а у ледяных всего одна гора. Собрались расширить владения?» Сапра, не совсем понимающе, хлопнула длинными зелеными ресницами. Я решительно поднялась, и служанка поспешила подать тонкий розовый халатик. «Ого, у Огненного явно любовь к оттенкам красного». Комната тоже была отделана в розовых тонах. Впрочем, цвет скорее приятный, чем тревожный, не напрягающий. «Это тоже вам», — девушка указала на такие же туфельки-тапочки. «Его высочество просил показать вам все и помочь одеться. А потом ждем распоряжений». «Ах, распоряжений ждем. Что-то меня во всей этой ситуации неприятно нервировало». «Нет, ну ладно, не сидел у постели, хотя тоже мог бы. Шутка ли протащить девушку между мирами, еще и своим дополнительным зверьем пугнуть? Но я как-то представляла, что он сам все мне здесь покажет. Расскажет, для чего позвал, а не спихнет на служанку и уйдет. Да еще к кому? К невесте!» Выдохнув, я приблизилась к балкону, и Сапра тут же отворила передо мной дверь. Да уж, в отличие от наших многоэтажек, упереться взглядом в окна дома напротив не грозило. На миг я застыла, затаив дыхание. Да чего же прекрасно! Внизу раскинулся город, небольшие домики с красной черепицей, некоторые с высокими башнями, лента реки, гладь озера дальше, за крайними улицами, леса. И воздух почти такой же чистый, как там, у водопада. Вообще, водопад с гротом то ли принадлежали этому миру, просто оставались закрытыми, то ли были скопированы с него. Между домами что-то летало, но мне отсюда было не рассмотреть. То ли драконы, то ли каменные машины, то ли и вовсе неизвестные науки существа. Нашей, разумеется, науки. «Ара», — указала рукой Сапра, явно имея в виду город. «Ваша столица?» Кикимора кивнула, и я повернулась направо. «А это огненный кряж?» Вверх убегали высокие, неприступные на вид горы. Огромный, теряющийся вдали хребет, испрещенный словно колючками гигантскими скалами. «Да. Вам нравится?» Из некоторых вершин и даже впадин вились струйки дыма. Где-то светлые, а где-то совсем темные. «Нравится-то мне нравилось, но я занервничала». «Это что же, драконы на вулкане пристроились?» «А землетрясения у вас тут часто случаются?» «Землетрясения?» — с недоумением переспросила Сапра. «Ну, лава по склонам стекает, подземные толчки». «Не понимаю, о чем вы говорите», — качнула головой служанка. «Из гор идет дым», — указала я рукой. «Да», — она помрачнела. «Очень тревожный знак. Это все потому, что...» Она оборвала сама себя. «Шездельгар сам вам расскажет. Идемте, я приготовлю вас поскорее, он может позвать в любую минуту». «Угу. А его не волнует, что я пробыла полдня в отключке? Может, мне плохо?» «Принц заботился о вас, проверил ваш резерв, сказал, что вы выспитесь, и все должно вернуться в норму. Просил не будить и сразу же дать вам укрепляющий отвар». «Ну ладно, прощен. Почти. Еще бы насчет невесты прояснил». «Но если вы хотите еще отдохнуть», — продолжала Кикимора. «Нет-нет», — поспешила уверить я. «С удовольствием послушаю объяснение принца». Признаться, мне до сих пор не до конца верилось, что это реальность, но и сильного страха, как ни удивительно, не было. Сапра снова покосилась, похоже, такое отношение к высочеству ей было в новинку, и провела меня в ванную. Ну как ванную? Этакий небольшой бассейн с зеркалами и множеством совершенно незнакомых мне предметов. Не веря собственному счастью, я забралась в него и, кажется, была готова остаться здесь навсегда. Зачем мне какие-то там ледяные драконы, когда я, можно сказать, попала в самую настоящую сказку? Не кстати сработали внушенные с детства поучения о бесплатном сыре в мышеловке. Но ведь сюда меня привел мой принц. Надеюсь, что мой, а не какой-то там ледяной горы. И он обязательно все объяснит. Это ведь логично, что у принца куча других своих государственных дел. Но он нашел время, бросил их, чтобы лично прийти со мной в мой мир. А ведь мог бы и подчиненных послать. Уверившись, что все не так плохо, я насладилась купанием, а после попала в умелые руки Сапры. Она подготовила тонкое платье с завышенной талией и по фигуре приятного мятного оттенка, как раз оттенявшего мои глаза. Я уже произвела ревизию собственного отражения и обнаружила, что в этом мире ни на грамм не изменилось. «Никогда не смотрите в глаза дракону», — сообщила Кикимора, помогая мне одеться. «Никогда не заговаривайте с ним первое. Никогда не становись Италией для дракона». В зеркале я увидела, как взлетели собственные брови, но Сапра не заметила, увлеченно завязывая пояс и оправляя складки. «Ишь какой! Не смотри ему в глаза!» «Очень интересные манипуляции общественным сознанием, но я и сама знаю азы». «А Алурена, ты тоже в платье одеваешь и прически делаешь?» Не удержалась я, глядя, как девушка ловко подбирает мои локоны. «Я все умею», — засмеялась зеленая. «Но у Шеса Дельгара свои потребности, конечно». «Ох, что-то не нравились мне эти потребности, но я очень постаралась не косить на нее ревниво. По крайней мере, прежде чем все здесь разузнаю». «Это очень важные правила, пожалуйста, запомните», — завела она предыдущую песню. «Запомню, запомню», — отозвалась я. «Только это не значит, что стану придерживаться. Что я ему в глаза не смотрела, что ли?» «Лучше расскажи обо всем. О короле с королевой, например, родителях принца, о важных Люэ, ну или кто тут у вас, кикиморах». «У Шеса Дельгара нет отца, только мать. И Верана Дельгар». Я хотела спросить, что случилось с отцом, но не успела. Дверь отворилась, пропуская Красного собственной персоной. «Алурен!» — обрадовалась я, поворачиваясь к нему. Сапра испуганно округлила глаза и дернулась, словно желая меня предостеречь. Принц сделал едва уловимый жест головой, служанка понятливо поклонилась и поспешила оставить нас, а я радостно направилась к нему. Но взгляд Алурена оказался неожиданно серьезен, даже, пожалуй, прохладен. Взгляд истинного принца, а вовсе не того мужчины, с которым мы так замечательно провели ночь во сне. «Что-нибудь случилось?» — испугалась я. «Мы же здесь. У нас же получилось. Он пришел за мной и привел меня сюда». «Лада, я очень хотел бы. Я должен был бы сначала все тебе показать, объяснить. Но обстоятельства складываются так, что придется это отложить. Пожалуйста, присутствуй на ужине. Я, как смогу, постараюсь оградить тебя от ненужного любопытства, но мне необходимо представить тебя, а потом мы обязательно поговорим». «Вдвоем?» — шепнула я, и все обиды с претензиями, которые могли бы зародиться в глубине души, исчезли безвозвратно. Я видела только глаза, эти вертикальные щели, каскад красных волос и мощные плечи моего принца. И могла думать только о его губах, о невероятных поцелуях, которые наконец-то прекратят мне сниться и наполнят реальность. «Ты великолепна, Лада», — шепнул он, окинув меня одобрительным взглядом. «Ты тоже», — хмыкнула я. Но принц не усмехнулся, вместо этого лицо его посуровило, и он тихо произнес: «Лада, пожалуйста, не забывай, что мы здесь не одни. Я принц, и правила этикета требуют, чтобы ты обращалась ко мне на «вы». Угу. И шепотом. И еще в глаза не глядела и первая не заговаривала. «Ты поможешь мне?» — прошептал он, прижав меня к себе, коснувшись губами уха. «Знать бы еще в чем», — буркнула я. «Для начала просто поужинай и ни во что не вмешивайся. Вообще к роли бессловной куклы я не привыкла. Скорее наоборот, моя работа заключалась в том, чтобы контактировать и организовывать. Ну и улаживать, да». Но, поразмыслив, я вынуждена была признать, что в незнакомом мире и в чужом доме лучше послушаться хозяина этого дома и по совместительству принца, пока не выясню все детали. Двери открылись, Ал даже предложил мне руку, и я оперлась на нее. Во все глаза рассматривая великолепие залов и открытых галерей, с которых виднелся тот же город. Сам дворец ярусами спускался по склону горы, и в нем обнаружилось множество открытых садов и террас. Впрочем, далеко мы не ушли. Я даже толком расспросить ничего не успела, лишь крутила головой, как ребенок, с открытым ртом любуясь на бесподобную красоту. И едва повернула лицо к Алурену, как мы оказались в парке, с другой стороны которого виднелись 5 широких распахнутых двустворчатых дверей, ведущих в зал с накрытым столом. В парке собрались несколько, пожалуй, все же человек, драконов скорее. Я пыталась найти взглядом ту, которая претендует на моего принца со своей единственной горой. Может, он как раз привел меня сюда, чтобы избежать навязанной женитьбы?